«Подскажите, а у вас тут есть таверна?» — поинтересовался я. «О, желаете хорошенько отдохнуть? Вон там она». Дядька указал на небольшую избушку с головой лося на крыше. «Хорошенько отдохнуть? Хэмэм. Обычно у меня эта фраза ассоциируется с другими заведениями, более узкого характера, так сказать. Благодарю». Я кивнул и направился к таверне. Припарковав лошадь в стойло, я зашел в обитель тепла и уюта. «Хэмэм. А тут все было совсем иначе, нежели в Алланисе». Что сразу бросилось в глаза, все разговаривали достаточно тихо. Я бы даже сказал, приглушенно. Смех также был довольно тихим. И что важнее, в обслуживании были люди. Не зооморфы, не антропоморфы, а именно люди. Это не могло не радовать, ибо встретить очередную порцию человекоподобных ящериц крайне не хотелось. Я присел за барную стойку. Ко мне тут же подошел седовласый дядька и сухо спросил: «Чего желаем?» «Мне бы светлого иля». «Без проблем. Два серебряника». «Простите, а мы сейчас в империи?» Я открыл мешочек, что взял у помощника судьи, и увидел там имперские монеты. Ну как сказать, официально пока нет, это королевство Кронаак, но думаю, что совсем скоро это будет империей. Улыбнувшись, ответил бармен: «Я к чему? Вот такую валюту принимаете?» Я положил на стол золотую монету с изображением головы льва. «Конечно, мы даже солиды принимаем. Тут неподалеку, приблизительно в 4 лигах, есть банк, там можно все обменять, но вы у нас проездом, уверен, устали и не до банков, поэтому конечно же я приму ваши деньги». «Спасибо», я облегченно выдохнул. Бармен взял золотую монетку и скрылся за стойкой, а потом вывалил передо мной целую кучу серебряных. Я оглянулся и быстренько ссыпал все это в набедренную сумку. Тяжеловато стало, но да ничего, разберемся. Бармен поставил передо мной кружку пенного. «О, благодарю. А у вас есть что-нибудь из еды?» «Конечно. За таверной большой костер. Есть рыба на углях, мясо на углях, птица на углях. Из овощей есть картошка, перец. Можем запечь помидоры. На ваше усмотрение. А мясо какое? Есть говядина, есть свинина». «Отлично. Давайте свинину. Но не очень много. Грамм 200, думаю, будет достаточно. Ну и картофелин запеченных, этак, штуки 2. «Хорошо». Бармен улыбнулся и, кивнув, удалился в небольшой проход, что был между полок с дорогим алкоголем. Эх, вспомнив обо всем произошедшем, я понял одну простую истину. Дерьмо случается, но я почему-то не думал, что в таком количестве и за раз. Порой, мне кажется, что все это какая-то неудачная шутка богов. Все эти перемещения в другие миры, злоключения, да и вообще, у меня еще на Земле создавалось ощущение, что мир – реалити-шоу, а мы все актеры, что призваны развлекать публику. А что, по-моему, это самый вразумительный ответ на вопросы мироздания. Никогда не думали, почему подонки получают все? Да потому что они импонируют больше, и за ними куда интереснее смотреть, чем за хорошими и праведными людьми, что сидят в своих домишках и молятся выдуманным богам, прося прощения за малейшие отклонения от правил или нормы. Поэтому, что если боги создали землю и человечество, чтобы чем-то себя занять, что-то вроде игры, для них время – это вообще другая величина, они и ощущают ее по-другому. Собственно, отсюда все эти летающие тарелки, наблюдательные зонды или еще лучше, видеокамеры. Люди живут, устраивают всякую дичь, а боги смотрят и ржут над всем этим, весело и грустно одновременно. Но опять же это лишь мое личное мнение. Тем временем бармен вернулся с дымящейся тарелкой и поставил передо мной. Я вдохнул обалденный аромат. Вот это я понимаю. Шашлык из свиной корейки, 2 запеченные картофелины и куча лука с редиской. Я даже и заметить не успел, как все это проглотил. Заплатив бармену еще 10 серебряников, я все же решил спросить. Не подскажете, а до Алланиса далеко? О, где-то лиг 10 на запад, и там будет Кривендейл. А вам зачем? Честно сказать, я придвинулся ближе. Я агент империи, по секретному заданию в королевство. А-а-а, все, я понял, больше не спрашиваю. Бармен улыбнулся и, взяв бокал, начал протирать белоснежным полотенцем. 10 лиг, это не так уж и много, приблизительно 48 километров. В принципе, если выйти утром, то к следующей ночи я могу успеть. А у вас есть что-то вроде постоялого двора? Конечно, следующее здание. Я хотел построить сразу 2-этажный дом, да мне власти не разрешили. Это еще при правлении гномов было. Не любят они высокие здания. Зато теперь я разошился. Мне даже помогли. Вот за это империи большое спасибо. Понял. Сколько за ночь? 7 серебряных. Плюс 3 за стойло. Не проблема. Я отсыпал 10 серебряных монет. Бармен вручил мне ключ. Что же, пора на боковую. Отосплюсь, а потом уже с новыми силами отправлюсь в путь, на поиски злобной остроухой суки. Выйдя из таверны, я отвязал плотву и повел к следующему зданию, что было подобием гостиницы. Лошадей тут было немного, поэтому я припарковал свою кобылку к первому попавшемуся стойлу. Погладив плотвичку по спине, я направился в дом. Там меня встретила миловидная бабуля-костелянша, что сидела на приемке. Прямо за ее спиной были большие деревянные стеллажи с матрасами и постельным бельем. «Добрый день!» Я взглянул на номер ключа. «24 номер. Приветствую. Возьмите». Бабуля вытащила матрас с мешком, где лежала постельная, и протянула мне. «Второй этаж, по левой стороне». Я поднялся, и, найдя нужную дверь, наконец-то зашел внутрь. А здесь довольно неплохо. Уютненько, я бы сказал. Сама комнатка была небольшой. Примерно квадратов 13. Тут же в углу был ручной умывальник. Кровать была выполнена из деревянных досок. Я разложил на ней матрасы и сразу же постелил белье. Лучше сделать это сразу. Также тут была тумбочка из грубых поленьев и довольно мощный шкаф для доспехов. Я приставил меч к стенке, а одежду аккуратно укомплектовал на тумбочку. Все аккуратненько, чтобы потом не было, как из жопы. Плюхнувшись на кровать, меня наконец догнал хмель. Как хорошо. Теперь осталось выспаться и продолжать дорогу, а в банк все же придется заскочить, ибо хрен знает, сколько мне путешествовать по Эллонису, и я почти на 100% уверен, что имперская валюта вызовет приличное количество вопросов. С этими мыслями я наконец-то уснул. Как хорошо поспать дома, в мягкой кроватке, когда никуда не надо торопиться и спешить, поваляться подольше, чтобы уж наверняка отдохнуть. «Вайс, твою мать, вставай!» — прорычал голос из темноты. «Никто не беспокоит, ничего не нужно, Вайс, быстро!» — не унимался голос. «Ох, да что!» — я резко открыл глаза и поднялся. Вокруг никого не было. «Вайс, это я!» — прорычал Модди. «Выгляни в окно!» «Хорошо!» — я сонно зевнул и выглянул в окно. Рассвет только-только начал облизывать горизонт. «Это очень мило с твоей стороны, но я, блядь, хочу спать!» «Нет, идиот, посмотри вниз!» «А?» — я посмотрел на таверну. Там стоял бармен в окружении 5 рыцарей империи и указывал на это здание. «Твою мать, тикаем!» — выдохнул Модди. Я быстро собрался и вновь выглянул в окно. Рыцари уже направлялись сюда. «Черт, если я выбегу из главного входа, то меня точно попробуют схватить и опять начнется перепалка. А мне это нахер не надо». Выглянув в коридор, я увидел окно, что выходило на задний двор. «Отлично, это мне в самый раз». Я связал одеяло, простыню и полотенце, а затем побежал в коридор, привязав сей самодельный трос к металлическому канделябру, что был замурован в стену. Я распахнул окно и начал спускаться. Благо, что тут невысоко. Спрыгнув на землю, я подбежал к углу дома. «Сейчас эти придурки зайдут, я возьму лошадь и нахер из этого поселка». Рыцари довольно шустро забежали в дом, ну а я припустил к плотве. «Ну все, пора линять». «Стой!» — заверещал бармен и, вытащив нож, побежал за мной. «Ага, уже остановился». Путь нам преграждала небольшая калитка. Стражник сладко посапывал. Ему полюбосик снились сиськи. Ему не до нас. «Плотвичка, а ну давай, покажи класс». Я поднялся на стремена и подогнал лошадь. Коняха прилично так разогналась и скаканула ввысь, перепрыгнув через калитку. Я себя почувствовал нереально крутым. Пока летел, когда лошадь приземлилась, я так яйцами пёзнулся, что звезды перед глазами летали еще минут 15. «Твою ж мать, это ж надо было так», — прокряхтел я, сворачивая в лес. «Не, рисковать нельзя, рыцари империи повсюду, а мы по лесу, рысцой, аккуратно и незаметно. Ну вот видишь, плотва, а ты переживала? Сейчас на запад, до Кривендейла, и все будет хорошо. Найдем остроухую, а потом сразу же домой. Слушай, я ведь теперь среднего ранга, может, останешься со мной?» «Бэйрэрэр», — недовольно пробурчала лошадь. «Ладно, ладно, я понял, не кипишуй, доедем до остроухой и я тебя сразу отпущу, договорились?» «И-и-и, отлично». Я взглянул на небо, такое восхитительно чистое, словно никогда не чернеющее от мрака ночи. На душе вдруг стало как-то легко. «Сейчас доскачем до Эллониса и все будет замечательно, осталось только валюту сменить, и вообще красота». Глава 344. Предсмертная записка. Часть 6. «Простите, сколько-сколько, я не верил своим ушам. 30% от суммы. Выдохнул гном и со скучающим видом уставился в окно. Мы с Платвичкой прибыли в банк. Вернее, как прибыли. По дороге мы напоролись на еще один рыцарский патруль. Они были не осведомлены о случившемся, но мы решили не останавливаться, а лишь мило помахав рукой, проскакать дальше. Банк находился в каком-то откровенном болоте. Кирпичный дом, что почти до крыши был покрыт плесенью и мхом. Наверное, если бы не огромная вывеска с надписью «Банк», то я бы ни за что сюда не свернул. Так вот, а сейчас я пытался разменять деньги. Блин, чувак, это же почти треть. Какая еще к черту треть? Гном лениво посмотрел на меня. Вы, людишки, совсем плохи в математике. Это же ваши деньги. А считать вы их не умеете. Ты вот в Алани съедешь, верно? Что ты там забыл? Прячешься от империи? Ха, империя обокрала нас, гномов, до нитки. Своих людей империя обокрала еще много лет назад. Они специально вгоняют нас в зависимость, чтобы иметь постоянную прибыль с населения. Кредиты, ипотеки, суды. Все это сделает тебя нищим, приятель. А все почему? Потому что ты не умеешь считать свои деньги. Ну ладно, диванный аналитик. И что ты предлагаешь? Идти в политику. Ха-ха-ха, шутка. Считать и откладывать. И самое главное... Никогда не участвую в лотереях и призовых вкладах. Это разводилово такое, что когда я узнал, то уменьшился еще вдвое от того, что был раньше. Понял, хорошо. И все же, я хотел бы уточнить, а можно как-то понизить процент при обмене? Можно. И как, например, берешь, значит, вон те мешки. Их немного, всего два. Так, там, в этих мешках, отказы в кредите. Приходят всякие. Мы их проверяем магическим методом, а там, ну, полная нищета. Я беру их заявление, иду с ним в туалет, а потом кладу в один из этих мешков. Так вот, берешь эти мешки, выходишь из банка, идешь на ближайший холм, там орешь во все горло, что ты голодранец, а потом... Потом идешь нахуй, ахахахахахахаха. Слышь, Бородыч, ты мне тут шутки не шути, а то бороду-то быстро укорочу. Что за глупости? Не задавай глупых вопросов. «Не будет глупых ответов», – пожав плечами, ответил гном. «Это банк, мать твою, а не лавка на ярмарке. Мы тут не торгуемся. У нас заключены четкие магические договоры, чтобы мы не левачили. Какая сумма указана, такая и спишется. Поэтому либо давай сюда валюту, либо пиздуй на все четыре стороны. Понял, а обслуживание здесь на высоте. Жаль, нет приложения, чтобы пятерочку поставить. Я вытащил из набедренной повязки мешочек с золотом». А затем все серебряные монеты. Итак, 19 золотых и 81 серебряная. Минус 30%. И в итоге на руки ты получаешь 13 солидов и ровно 80 шлемов. Пиздец. Не, а что ты хотел? Либо шуруй с имперскими деньгами. В Алланисе тебе зададут очень много интересных вопросов. Ладно, давай. Вот, другой разговор. А то мнешься, как баба. Гном отсчитал 13 солидов и 80 шлемов. Я спрятал все это в мешочек и положил в набедренную сумку. Благодарю. Выдохнул я, и развернувшись, направился к выходу. Подожди, уважаемый. Гном перескочил через стойку и всучил мне какую-то потрепанную бумажонку. Вот, возьми буклетик и расскажи своим блядским друзьям, как тебе понравилось в нашем банке. Понял, ага, уже рассказал. Я взял бумажонку, вышел, высморкался в нее и бросил в урну. Маленький бородатый пиздюк. Если верить бармену, то до Кривендила оставалось еще 6 лиг. Это, приблизительно, 28 километров. Помнится, я по молодости жил в небольшом городишке. Мы переехали туда из-за проблем с работой у родителей. Так вот, денег у меня тогда не было, а девчонок ну очень хотелось. Город, хоть и небольшой, а был разделен на две части рекой. Я жил на нецентральном берегу. Можно сказать, на окраине. Так вот, я считал, что от нашего микрорайона до центра приблизительно 18 километров. К чему вся эта история про деньги и девчонок? Последний автобус стартовал в 21:30. К этому времени как раз начинается все самое интересное. В общем, закончив свои дела часам к 12, а порой и к часу ночи, я стартовал домой. Все эти ебаные 18 километров пешком. Так вот, более-менее быстрой походкой я проходил это расстояние примерно за час и 40 минут. Сейчас у нас 28 километров. Плюсом, я на лошади. По времени сейчас день. Часа два, если мне не врут мои ощущения. Это значит, что есть все шансы через полтора часа, если по лесу, добраться до Кривендейла. Отлично. Как раз успею к ужину. Забравшись на лошадь, Я шинкельнул ее как следует, и мы вновь помчались в дорогу. «Шевелись, плотва, хочу успеть до темна», — произнес я, и еще раз долбанул шпорами по бокам лошади. Скорость увеличивалась, и если бы я владел даром предвидения, плотва споткнулась и полетела головой вперед, я вместе с ней. Мне нехило так прижало ногу. Ох, если бы не магия Аманты, то кость бы точно раздробила. Кое-как выбравшись из-под плотвы, я внимательно посмотрел на нее. Вроде все в порядке. Эй, хорош прибедняться. Я же вижу, что все хорошо. Давай вставай. Бррррр. Лошадь недовольно буркнула и поднялась. Ты чего завалилась? А, я внимательно посмотрел на дорогу и увидел коренья, что словно бы специально были натянуты для того, чтобы кто-нибудь шмякнулся. Вдруг до моих ушей донесся шелест. Черт, сюда кто-то идет. Я вытащил из-за спины меч. Так, давай, выходи сюда, ебаное нечто. Будем практиковать разделение тела на части. Вдруг кусты разверзлись буквально в 3 метрах от меня, упал силуэт и тут же захныкал. Это что такое? Девушка, ребенок, вам помочь? Я подошел поближе и наконец разглядел незваного гостя. Незнакомцем оказалась миловидная девушка. Она была одета в некогда красивое белое платье, которое сейчас было замызгано грязью, ветками и опавшими листьями, а аккуратная темно-серая кари все распушистилась и локоны торчали в разные стороны. Также у незнакомки был обнаружен пушистый собачий хвост и ушки. Вывод: это зооморф, не ешьте меня. Заплакала она и зажмурила глаза. Милая, ты чего? Я не собираюсь тебя есть. Я спрятал меч и подошел ближе. Что случилось? Моя сестренка, она выгнала меня из дома за то, что я стащила ее подкладки для груди. Я говорила ей, хлюп-хлюп, что это некрасиво и вообще фу, пропищала девчонка, утирая слезы с ярко-голубых глаз. Правда, выгнала, и ты бежала в лес, а что мне делать? Я так рассердилась на нее, бежала, без оглядки, куда глаза глядят, и в итоге потерялась. А вы, девушка вновь подняла на меня глаза, я знаю, кто вы, твою мать, конечно же рыцари уже всем растрезвонили, блин, надо валить, вы насильник, верно? Всхлипнув, спросила девушка. Насильник, я, нет, что ты, фу-ух, она не в курсе, а кто тогда, одеты, как голодранец, зато перчатки дорогие, а еще у вас меч из серебра, я то знаю таких, ищите девушек по лесу, запугиваете серебром, а потом жестоко насилуете. Девушка разрыдалась еще громче. Черт, если ее не успокоить, то это может привлечь совершенно ненужное внимание. Рыцари могли быть неподалеку. Услышав этот девчачий плач, они мигом примчатся. Тише. Я подошел к девушке и зажал ей рот. Я не насильник. Давай я провожу тебя до дома. Ой, я открыл ей рот. Хорошо, я согласна. Но только прошу тебя, сестренку не трогай. Сделай это только со мной. Хлюп-хлюп. Девушка поднялась с земли и потянулась к своим трусикам. Нет, стоп, я же говорю, я не маньяк. А кто тогда? Я, это, в общем-то я агент. Агент? Какой еще агент? Девушка тут же перестала плакать и с недоверием посмотрела на меня. Ну, я типа секретные задания короля выполняю. А-а-а, так ты шпион из Алланиса. Девушка облегченно выдохнула. Напугал. У меня перед глазами вся жизнь пролетела. Фух, тут таких, как ты, ну просто невероятное количество бегает. Только они редко останавливаются или здороваются. Просто пробегают мимо, а порой даже угрожают, но никогда не трогают. Вот так, это, меня звать Мантис, а тебя, а меня, я вдохнул полную грудь воздуха и гордо произнес, Макс Отто фон Штирлиц, а во, какое красивое имя, а можно звать тебя просто, Отто фон Штирлиц, не люблю длинные имена, да и выговаривать сложно, лучше по максимуму сократить, да, лучше сократить, так, ладно, где твой дом, я не знаю, если бы знала, то не терялась бы и не ревела. Эх, Мантис посмотрел на свое платье. Аксель меня убьет. Сестра? Да, старшая. Знаешь, как страшно иметь старшую сестру? Это же кошмар. За каждую малейшую провинность она срывается на меня. Орет, как потерпевшая. Скажи-ка, Мантис, а ты часто вот так убегаешь из дома? Нет, это всего лишь 83-й раз. Всего лишь? Да, за этот месяц. Да, действительно немного. А если мы выйдем на дорогу, то тебе будет проще, на дорогу, конечно, мой дом как раз по левую сторону от дороги. Мантис тут же закивала головой, хорошо, просто, дорога вон там, я указал на просвет между деревьев, серьезно, блин, я пустая голова. Девушка застенчиво улыбнулась, так сестренка говорит, ладно, Мантис, поскольку я шпион, Пойдем по лесу, я вижу дорогу, поэтому буду тебя ориентировать. Хорошо. Ай, девушка упала мне в руки. Прости, что опять? Моя нога, девушка показала на окровавленную ногу. Ох, плотва, у тебя новый ездюк. Я подвел мантис к лошади и помог сесть в седло. Взяв лошадь за поводья, я направился обратно. Эх, нельзя детей вот так без присмотра оставлять. К тому же, мне родители частенько говорили, что если я буду вести себя плохо, то отвезут в лес и оставят там. Это была настолько глубокая душевная травма, что каждый раз, когда мы выезжали в лес, я на всякий случай запоминал ориентировочные знаки, чтобы потом вернуться. Я тем еще лесником был. Мантис, а вы чем живете? У нас что-то вроде своего хозяйства. Аксель разводит куриц, коров, свиней, а я выращиваю картошку, кукурузу и немного пшеницы. Да и вообще у меня классный огород. Видел бы ты мои помидоры и огурцы. Эти ваши шпионы забегают, покупают только в путь. Глаза девчонки загорелись. Ну, если найдем дом, то дашь попробовать. Улыбнувшись, ответил я. В итоге, мы вышли на небольшую прогалину, посреди которой была тонюсенькая тропка. Вот, это дорога домой. Обрадованно воскликнула Мантис. Отлично. Я направился по тропке и спустя 20 минут среди деревьев показался двухэтажный домик. Прикольно. Сразу же вспомнил свои поездки на дачу. Чертов пенсионный ад. Хотя, тут было миленько. Это соток 10. Все было засажено. На первом этаже дома был хлев, а на втором – жилые помещения. Посреди огорода стояло пугало. На крыльцо вышла девушка с длинными, ярко-красными волосами. У нее также были собачьи ушки и хвостик. Одета она была в черный комбинезон на двух лямках, а под ним, судя по всему, ничего не было. «Аксель, я нашла иностранного шпиона!» – прокричала Мантиса и замахала рукой. Девушка сперва повернулась и, походу, немного опешила. Она посмотрела на свой наряд, покраснела и пулей унеслась в дом. «Интересно, куда это она?» Мантис задумчиво посмотрела на дом. В итоге мы подошли вплотную ко входу и я помог девчонке спуститься. Спустя мгновение на пороге опять появилась Аксель, но на этот раз она была одета в довольно пышное кремовое платье. Мило улыбнувшись, она поклонилась. «Доброго дня вам, сударь!» «Аво!» Я взглянул на выпуклости в зоне ее груди. «Хэймэм!» «Вроде, когда на ней был комбинезон, там вообще все было как-то не ахти». Да и вспоминая причину ссоры с младшей сестрой, я взял себя в руки и тоже поздоровался. «Приветствую. Я тут направлялся к границе, как вдруг, встретил вот это чудо. Ох, Мантис!» Аксель схватила девушку за ухо, завела в дом, а потом быстро прибежала обратно. «Разведка Ланиса тут частенько ходит. Мантис любит болтать с ними обо всякой фигне. Она вас не донимала глупыми разговорами?» «О, нет, что вы, милая девочка. Ага, когда молчит», едва слышно произнесла Аксель. «Это, меня зовут Аксель. Я хозяйка этого дома. Очень приятно». Я поцеловал ее загорелую тонкую руку. «Меня зовут Макс Отто фон Штирлиц. Какое восхитительное имя. А не желаете ли зайти к нам на чай? А почему бы и нет? Вы тут одни, конечно. А с кем же нам быть еще?» Глаза Аксель как-то одновременно хитро и по-блядски блеснули. «Ну нахер, надо быть осторожным». Я оглядел дом с огородом и увидел как минимум три пути к отступлению. «Ладно, попытаем счастье, авось узнаем что-нибудь новое». Когда мы зашли внутрь дома, Мантис уже ходила чистая и в новом платье. Аксель со скоростью звука нарезала пирог и поставила чайник, а в домике было уютно. Этакая, своеобразная дорогая дача. «Аксель, представляешь?» Мантис взяла газету. «Убийцу принца повесили на площади». «Ох», девушка пригладила красную шевелюру. «Давай не будем о грустном, у нас гости». «Погодите». Я взял газету у Мантиса и внимательно пробежался глазами по заголовку. «Вайс Бурерожденный был повешен утром на центральной площади». «Да, работаешь в разведке, а такого не слышал?» Аксель с удивлением посмотрела на меня. «Принца Таргариенской империи то того, убили». «Вот блин, я смотрел на заголовок и ничего не понимал. Что за херню они затеяли? Неужели цепкие пальцы эльфийки добрались и до СМИ?» Глава 345. Предсмертная записка. Часть 7. Таргаританская империя. Город Астерс. 25 лет назад. «Не ищите меня, господин Феодан, ибо я больше ни за что и ни при каких обстоятельствах не выйду к вам», — фыркнула молоденькая медсестра из окошка родильного дома и показала неприличный жест. «Ноэл, как же так? Я люблю тебя всем сердцем», — возмущенно воскликнул рыцарь, что стоял под окнами. «Скажи это своей белобрысой стерве». «Прощай», — фыркнула медсестра и закрыла окно. «Госпожа Гакалин», из дверей выглянул молодой человек в полицейской форме и улыбнулся. «И все-таки я хотел бы поговорить о том моменте, когда вы принимали роды у госпожи фон Хапперкопф. Тот, я не хочу больше говорить об этом». Медсестра помрачнела и села на небольшую скамейку. «Ребенок, девочка, она родилась мертвой. Врач сказал, что это из-за того, что у императрицы слабое сердце». «Да неужели?» Глаза полицейского начали светиться голубым. «Вы знаете, что магия шагнула далеко вперед. И что, я обычный человек, не умею пользоваться силой. Оно и видно». Тот улыбнулся и присел рядом. «А вы знаете, что я чувствую вашу ложь? Чувствуете, что простой полицейский Лилей может чувствовать? Магия дала мне довольно широкий спектр возможностей». Тот приобнял медсестру за плечи. «Ну а теперь, давайте поговорим на чистоту. Расскажите, что тогда произошло? Ты приходишь сюда уже в третий раз. Я же сказала, мне неприятно об этом вспоминать». Недовольно фыркнула медсестра. «Что же?» Тот вытащил кинжал и подставил к ее горлу. «Империя держится на доверии тех, кто в ней живет. Предателей тут не ценит. И вы это прекрасно понимаете. Хищение наследницы, на мой взгляд, очень серьезное преступление. Вы так не думаете? Это угроза? Разве полицейские Лилея имеют право угрожать?» Усмехнувшись, спросила медсестра. «Если вы умрете, то об этом никто не узнает. Если же нет, то я думаю, что у вас хватит ума не лезть в наши дела. Скажите, Эл, императрица, милая и добрая женщина, я уверен, что если она узнает, что случилось на самом деле, то есть большая вероятность ее метаморфоза в жуткую и гнилую стерву. Так что, я не имею права, вы не имеете права молчать. Прошу, говорите, на самом деле ребенок жив?» «Жив», вздохнула Эл. «Кто это сделал? Политические противники? Ну же, отвечай». «Я не», девушка обмякла в руках полицейского, а ее глаза стали моргать зеленым светом. «Не могу говорить. Магическая клятва. Обходите заклинание. Мы обязаны найти ребенка. На кону судьба империи», злобно рычал тот. «Она хотела, чтобы все узнали». Медсестру начало трясти. «Хотела показать, что ничего не забыла. Кто она? Кто? Отвечай. Ее любовь к императору вечна. Она помнит». Император столкнул ее с лестницы. «Столкнул с лестницы, когда она была беременна его ребенком. Она помнит, кто она такая. Это она украла ребенка. Она все помнит». Глаза девушки уже горели зеленым пламенем. «И она отомстит. Отомстит. Вам не остановить ее. Твою мать, Эл. Говори, кто она?» «Я не могу. Говори». Тот размахнулся и ударил девушку по щеке. «Ты висишь на волоске. Я больше не могу». Девушка схватила нож Лилея и перерезала себе горло. «Ты в своем уме?» Шокированный тот пытался остановить кровотечение, но ничего не получалось. «Кто-нибудь, помогите». Увы, рабочий день давно закончился, поэтому на этаже никого не было. Тот облокотил труп на стену, вытащил папиросу и закурил. Зацепка снова ускользнула от него. «Наши дни, да, я уже знаю об этом». Вздохнул Клависа и еще раз взглянул на письмо. «Тот, а как ты думаешь, она была бы рада?» «Кто?» – спросил офицер. «Стелла, если честно, то тут скорее есть плюс. Если она узнает, что императрица действительно была ее родной матерью, то тогда любые сомнения насчет ее прав на престол отпадут сами собой. Но с другой стороны, когда я был простым полицейским, частенько заходил к вам за советом, и, увы, моим глазам предстали их семейные будни. Императрица не смогла вынести измену, не смогла принять тот факт, что у вас был ребенок от другой женщины, хоть все и оказалось совершенно иначе. Я изучил письмо. Госпожа фон Хапперкопф в последний час превратилась обратно в ту милую и добрую женщину, которой она всегда была. Если бы я не столкнул Кларисс, выдохнул император и закрыл лицо руками. Я был молод и боялся, что об этом узнают. Все мы совершаем ошибки. Ее месть и правда страшно отразилась на вашей семье. Думаю, сейчас не стоит давать Стелле читать эту предсмертную записку. Она потеряла брата. Пускай немного отойдет. Ладно, тот, будь по-твоему. Кстати, кого ты повесил за место бурерожденного? А, на самом деле в той резне выжил один мужичок. Он владел необычной магией невидимости, но из-за ранений не смог скрыться полностью. Мы нашли его. Имя-то у него еще иностранное. Квинтин. Так вот, когда я узнал, что ведьма помогла бурерожденному сбежать, то принял все меры. На Квинтина надели мешок, чтобы те, кто присутствовали на суде, ничего не заметили, и затем вздернули. Очень хорошо, но все же, пошли кого-нибудь в Алланис, я хочу с ним поквитаться. Аллан был моей жизнью, я хочу лично уничтожить Бурерожденного. Есть у меня одна великолепная особа на примете, вы не пожалеете, доставит голубчика в кратчайшие сроки. Но только бы, сами знаете, на чужой земле тяжко, мне бы карт-бланш для нее. Тот, еще спрашиваешь, для родного племянника все что захочешь, улыбнулся Клавис и крепко пожал офицеру руку. Странствующая гильдия Сардак, болото близ Арканера. Ну что, ребятишки, вы готовы? Спросила Латифа, вытаскивая клинок ветра. На этот раз враг очень серьезный. Я выпрашивала Варлока почти 40 минут, чтобы нам отдали это задание. Так точно, ответила банда. Монг тут же вытащил двуручный меч, Карл приготовил два топора, а Катарина и Миранда начали заряжать стрелы и болты. Тропа очень узкая, если шагнете не туда, сразу утонете. Не верьте своим глазам, на самом деле эти деревья растут в трясине. Эльфийка схватила камень и запустила в ближайшую красивую опушку между деревьями. Бульк, по зеленой травке пошли волны. Так точно, атаковать слаженно и без самопожертвований. Поняли меня, особенно это касается Монга. Да, вяло произнес парень, увы, уже четвертый рейд подряд. Он никак не мог отличиться. Катарина и Миранда отменно атаковали с расстояния, а Карл был настолько могуч, что по сути мог и танковать, и по-жесткому разносить врагов. Латифа же была в этой теме добивальщиком и защитником стрелков. Этакий паладин на поле боя. Но вот Монг, защиты и мощи до танка ему не хватало. Использовать магию, чтобы быть волшебником и сокрушать противника заклятиями, он не умел. Стрелять из лука, да боже упаси. Латифа тогда очень разозлилась и отхлестала бедного парня древком от швабры. Да и честно сказать, его прямые атаки были не так уж и свирепы, чтобы брать на себя достойную часть силы противника. В общем, боевой дух парня совершенно упал. По земле прошла вибрация. Тропинка резко поворачивала направо. Видимо, там и притаились горные тролли, что решили спуститься вниз. Банда тут же остановилась. Все приготовились. «Карл, иди первым, постарайся посмотреть, сколько их там», — холодно произнесла Латифа. «Будет сделано», — ответил Карл, и, вращая в руках топоры, медленно направился к повороту тропы. «Я с тобой», — Монг хотел уж было побежать за Агром, но Латифа тут же схватила его за плечо. «Нет, дружок, я не хочу, чтобы от тебя остались одни кишки, будешь помогать мне, но Латифа, я хочу помочь Карлу, Монг, послушай меня, из-за того, что у меня...» Карла и Вайза, которого, черт побери, опять с нами нет, довольно высокий ранг, количество нашего совместного опыта в карточках довольно-таки большое, из-за этого наши враги стали на порядок сильнее, понимаешь, поэтому когда прокачаешься еще, тогда пойдешь вместе с Карлом, ты ограничиваешь меня, что за нытье, у тебя подростковый максимализм проявился, я хочу быть полезным, ты и так полезен. Ты прикрываешь девчонок, и черт побери, вообще-то если с тобой что-то случится, мы этого не переживем. Ага, успокаивай меня. Монг вырвал из руки Латифы свое плечо и встал рядом. Из-за поворота выбежала огромная серая туша. Это был горный тролль, такие обычно достигали в высоту до 5 метров. Маленькая тупорылая голова, толстое тело, и руки, что были намного длиннее ног. Из оружия у них были мощные дубинки, ну и довольно сильные руки. Тролль увидел отряд и тут же зарычал. Карл улыбнулся и, подпрыгнув, вставил лезвие первого топора в живот монстра, подтянулся и долбанул вторым по грудине. Тролль заверещал и столкнул Карла. Миранда прицелилась и выстрелила монстру прямо в глаз. Тот захрипел и упал на колени. Карл размахнулся и, оттолкнувшись от мощного пуза, снес башку тролля. «Вот и все», — усмехнувшись, произнес Огр, глядя на вываливающийся дроб. «Карл, будь осторожен, земля продолжает вибрировать». Латифа обеспокоенно смотрела на повороты спустя мгновение, оттуда выбежала еще парочка троллей. «Твою мать!» — выдохнул Карл, и пошел в бой. Увы, один из монстров прорвался и бежал на Латифу и Монга. Катарина и Миранда устроили для тролля настоящий дождь из стрел и болтов. Теряя много крови, монстр размахнулся и вложил всю свою силу в последний удар. Монг сделал выпад и отрубил ему ногу. Тролль завалился и испустил дух. Карл сражался с первым, нанося ему колоссальный урон 2 топорами, а дрожь земли не прекращалась. Спустя минуту к ними выбежало еще 3 тролля. Увидев это, Карл поторопился и, отрубив монстру руку, рассек живот. На землю тут же вывалились кишки. Тролль закатил глаза и повалился на землю. «Монг, защищай девчонок!» — прокричала Латифа, меся клинком ветра первого попавшегося монстра. «Понял», — ответил Монг, и, крепко сжав рукоять меча, ждал, когда тролли прорвутся через первый фланг. Карл начал рубить второго монстра, но тот долбанул ему дубиной в живот. Оборот летел на 2 метра. Латифа тут же подхватила и атаковала тролля энергетическим шаром. Монстр заверещал и побежал на эльфийку, выбив из ее рук клинок. Он, истекая слюной, схватил девушку за ногу и поднял. «Латифа!» Монг побежал на помощь. «Нет, Монг, стой на месте!» — закричала эльфийка, но было уже поздно. Тролль отбросил ее и долбанул по парню. Монг отлетел в дерево. Жесткие удары, что-то хрустнуло в ноге. Третий тролль тем временем уже вовсю несся к девчонкам. «Твою мать!» Миранда перезаряжала арбалет с неимоверной силой. Катарин выхватила ножи и хотела броситься в атаку, но тролль был быстрее. Удар, и девушка без чувств упала на землю. Миранда с диким криком набросилась на монстра и проткнула его кинжалом прямо в пасть. Монг кое-как поднялся и похромал к девчонкам. «Твою ж налево, Монг!» — выругалась Латифа, добив второго тролля. «Я же сказала, стой на месте, защищай девчонок. Какого хрена ты рыпнулся ко мне? Я хотел помочь». «Помог», — выдохнула эльфийка и тут же подбежала к Катарине и пощупала пульс. «Нам повезло, она жива, ей срочно нужно в лазарет». «Простите меня», — выдохнул Монг. «Ага, Карл, дуй сюда, Катарин нужна помощь», — позвала Латифа. «Давайте я понесу». «Хватит, Монг, у тебя, похоже, перелом на ноге». Глаза эльфийки засветились ярко-желтым. «Тебе самому нужна помощь, у Катарин сотрясение». «Все, Миранда, собирай дробь, в гильдии распределим». «Карл, хватай раненую и быстрее в лазарет». «Монг, ты сможешь идти?» «Смогу». «Отлично. Все, 3 минуты». «Миранда, 3 минуты». Монг смотрел на то, как Карл аккуратно поднимает тело Катарин. Внутри все сжалось от собственной беспомощности. «Разве же это правильно?» «Быть может, Монг никакой не авантюрист, и вся эта затея была напрасной». С этими мыслями он похромал за Карлом, молясь, чтобы с девушкой-мишкой все было хорошо. «Ох», — тяжко выдохнул Монг, лежа на койке. «Что такое, милый?» «Мира, девушка-змея, подползла ближе и обеспокоенно взглянула на парня. Мне кажется, что все это не мое». «Но почему? Ты же хороший авантюрист. У тебя просто потрясающая команда», — удивленно произнесла Мира и ласково погладила Монга по голове. «Они такие сильные, а я даже Катарин не смог защитить из-за собственной глупости. Все совершают ошибки, Монг, и если любая неприятность сводила бы людей на нет, то ты просто не представляешь, сколько бы крутых специалистов потерял этот мир. Я вот, к примеру, всегда мечтала лечить авантюристов. Как увидела свою сестру, так все, пошло-поехало. Но ты же так не лажала», — усмехнулся Монг. «Ну, как?» Мира застенчиво покраснела. «В академии мы оперировали людей на практике, что-то вроде экзамена. И там я случайно разрезала мешочек с нервами. Мужчина скончался через 10 минут. Я плакала дня 2, пока ко мне не пришел один из ведущих знахарей и не сказал, что все специалисты прошли свой путь методом проб, ошибок и очень больных шишек. Меня это тогда очень приободрило. Знаешь, как будто стало смотреть на мир по-новому. Все изменилось, и я продолжила обучение. И в итоге, я классный специалист. Главное — не отступать и стараться улучшить свои навыки любыми способами. Вот в чем твоя главная печаль. Я хочу приносить больше пользы команде. Тогда попробуй как-то увеличить свои боевые навыки. Оружие или доспехи всегда помогают авантюристам. Это же так просто, правда?» Монг улыбнулся и обнял девушку. «Спасибо тебе большое, Мира. А можно нескромный вопрос?» «Да, конечно. Почему у тебя нет парня?» Мира густо покраснела. «Потому что я змея». «Нет, ты лишь наполовину змея. Ты же такая красивая». «Так, молодой человек, не знаю, чего вы добиваетесь, но я вам ничего больше не скажу, если продолжите меня так нагло смущать». «Да нет, просто я правда удивлен». Монг улыбнулся и взял Миру за руку. «Знаешь, пару дней назад мне исполнилось 18. Я взрослый мужчина. А может, попробуем, ну, встречаться?» «Чего?» Мира тут же вытащила свою руку и отползла подальше. «Прости, маленький Монг, но вообще-то я старше тебя на 4 года. Это не страшно». «Страшно. И вообще, найди себе нормальную девушку». Мира покраснела, уползла в другие покои. «Блин, а она такая классная. Печалька. И все же, как мне усилить свои навыки при помощи оружия и доспехов?» Монг призадумался. «Оружие и доспехи, оружие и доспехи». Мысль пришла к нему совершенно внезапно. Он вскочил с койки и похромал к кельям. Схватившись за дверную ручку, он представил комнату Вайза. Открыв дверь, он увидел знакомый сундук. Оглядевшись, Монг заметил на кровати тальвар, перчатки и легкий нагрудник. «Вот они, мои родимые». Парень одел перчатки. Огненный удар. Они тут же загорелись. Вайз же не обидится, если Монг возьмет их совсем на чуть-чуть. Так, чисто уровень поднять. Вдруг, сундук опять начал трястись. Парень испуганно отскочил. «Да что за твою мать? Иди ко мне, Монг». Прошелестел сундук и начал светиться ярко-фиолетовым светом. «Что ты такое? Я дам тебе силу». «Нет, какое-то наебалово. Я не верю». «Хорошо». Крышка сундука отлетела, и оттуда медленно выплыл фиолетовый камень. «Я сделаю тебя непобедимым и самым полезным в команде». «Что ты такое? Все узнаешь позже». Камень разогнался и буквально впечатался в Монга. Все тело парня тут же покрылось светящимися извилинами. Бум! Взрывная волна раздвинула мебель, а Монг прижался к двери. В его глазах отражались звезды, миллиарды звезд. Осознание, словно бы на мгновение погрузилось в ночной мрак. «Теперь твоя сила невероятна, маленький человек», — прошелестел голос в голове парня. «Используй ее с умом». «Какая сила? Все придет со временем». Голос замолк, и сияние также прекратилось. Лишь жгучая боль пронзила ладони Монга. Он тут же скинул перчатки и увидел два символа на коже. Руны. Бессмертного? Да нет, нет, это не со мной. Парнишка усмехнулся и рухнул в обморок. Глава 346. Меньшие из зол. Часть 1. Знаете, а пить чай в компании двух миленьких девочек-собачек теплым осенним вечерком — очень даже занимательное занятие. Мантис несла всякую чушь про то, как нынче плохо идут кабачки, а Аксель постоянно смотрела мне в рот, словно бы ожидая, что оттуда вылетит птичка. Ну а меня больше интересовал совершенно иной вопрос. Кстати, насчет смерти принца. Я посмотрел газету. Точной информации нет. Вам что-нибудь известно? Конечно. Мантис словно бы ждала этого вопроса и замотала хвостиком. Говорят, что его убил маньяк. У них были длительные тайные отношения. Принц скрывал свою темную сторону от общественности, а сам был тем еще голубком. А потом случилась сцена ревности, и любовники сильно поссорились. Вайс не смог совладать со своими чувствами и, воскликнув: «Так не доставайся же ты никому», — выстрелил в принца. Бум, бах, драма. И влюбленный маньяк, что только что прикончил любовь всей своей жизни, сидит рядом с телом мертвого принца и рыдает. Трагедия. Но зато как красиво. Вот это настоящая любовь. Ой, Аксель обреченно вздохнула. «Фантазерка, опять несешь всякую чушь. Не было там такого. А вот один мой знакомый, что вчера приходил за свининой, рассказал, что этот бурерожденный на самом деле засланный из Алланиса, но истинных причин пока не сообщают. Для Алланиса очень невыгодно сейчас начинать войну со столь серьезным противником. Однако, я слышала, что в Алланисе много шахт, там добывают железную, медную и хромовую руду. Мол, для экономики страны это будет большая потеря, а для империи это будет означать, что придется искать нового поставщика железа для оружия». «Не понимаю», — выдохнул я, — «зачем Алланис поставляет руду для оружия своему, как бы это правильно сказать, противнику?» «Это громко сказано. Империя идет в прогресс с огромными шагами. Города процветают, народ тупеет, а техника и магия с каждым годом совершенствуется. Именно поэтому и отношение окружающих такое, натянутое, будем так говорить. Стоит также отметить, что империю побаиваются. И опять же, отказ в поставке руды мог привести к накалу и без того плохих взаимоотношений. Так значит, все дело в страхе, можно и так сказать», — улыбнулась Аксель. «Война – это кризисное дело. Потом долго экономику восстанавливать. Это невыгодно для империи Алланиса. Такое ощущение, словно в этом вопросе замешана какая-то третья сторона. Но все это лишь догадки. Очень хорошо, что этого убийцу поймали и повесили. Ты такая умная, разбираешься в политике», — восхищенно произнес я. «А интеллектуальные девушки еще сексуальнее, чем простые». Была в Аксель завораживающая изюминка. «Нет, просто часто читаю газеты, там на самом деле много аналитики. Да и СМИ частенько вдается в рассуждения, чтобы заморочить людям головы, дабы те не прознали про некоторые проблемы», — пожав плечами, ответил Аксель. «Кстати, почему на картинке в газете на голове убийцы мешок?» «Потому что его лицо было так изуродовано, что пришлось надеть мешок», — таинственно произнесла Мантис. «Один из полицейских, что приехал одним из первых на место преступления, на самом деле был влюблен в принца, и... Ой, замолчи уже, а, дуреха, ты вообще нормально говорить умеешь? Выдохнул Аксель. Мешок на голове обозначает неуважение к преступнику. Казнь – это своего рода очищение души. То есть преступник раскаивается за все свои грехи и возносится на небо чистым. Напоследок он смотрит на зрителей, как бы обнажая душу и принося извинения за содеянные грехи. Да и перед смертью важно увидеть небо. Закон жесток, но справедлив. Да ладно, неужели этот жест и правда носит столь религиозный характер? Удивленно спросил я. Ребята, а что если на самом деле преступника не поймали, а мешок одели, чтобы скрыть лицо? В суд всегда можно купить билет. И если бы те, что присутствовали на суде, поняли, что в петле не тот, то там такой бы шум поднялся. Ух, а настоящий бурерожденный сейчас где-то среди нас. Мантис обнюхал Аксель, и та тут же отодвинула лицо сестры. Не неси чепухи, его задержали сразу же. В общем, мешок одели, чтобы человек перед смертью ничего не увидел. Это неуважение к преступнику и его личности. Бред какой-то, произнес я. Извините, а где у вас уборная? Дальше по коридору, вторая дверь налево. Мило улыбнувшись, произнесла Аксель. Спасибо, я поднялся и направился в указанное место. Значит, никто не в курсе, что настоящий Вайс сбежал. Это хорошо, я бы даже сказал, чудно. Сделав свои дела, я хотел направиться обратно на кухню, но вдруг мой взгляд приковала приоткрытая дверь. Вот он, эффект истинного любопытства. Я алчно облизнулся и в надежде увидеть какое-нибудь откровенное бельишко Аксель или Мантис, зашел в комнату. Хэмэм. На удивление тут было очень чисто. Расправленная кровать, на тумбочке лежали какие-то документы, а из приоткрытого шкафа торчали некие побрякушки. Видимо, какие-то украшения. Я подошел и взял одно. Это был медальон с именем Симуэль Каролан. Королевская разведка, гласила надпись. Королевская разведка, Хэмэм. Видимо, они не соврали, и сюда и правда захаживали шпионы. А этот медальон забыл один из покупателей овощей. Интересно, зачем им овощи? Хотя, когда ничего не ел пару дней, даже шишка жареная на костре сгодится. Ну и второй странный момент. Размахивать направо и налево своим жетоном разведчика на чужой земле как-то тупо. Нахера его вообще брать с собой на задание? Поймают, вывернут карманы и все. Задание провалено, а твоя шпионская голова, отделенная от тела, нанизана на копье. Ой, я случайно дернул за цепочку, и на пол из шкафа высыпалось еще с десяток медальонов. Твою ж мать, и все они были подписаны. Сколько имен, и что, они все потеряли тут свои значки. Что-то попахивает чем-то крайне странным и подозрительным. Я аккуратно запихнул значки обратно в шкаф и закрыл дверь. Валить отсюда надо, пролязгал мод деду. Нехорошие у меня предчувствия. Две странные девчонки посреди леса со своим хозяйством. Это, конечно, мило, но все же, я тебя понял. Подойдя к тумбочке, я взял документы. Так, посмотрим. Секретное дело, гласила красная надпись на конверте. Любопытство опять взяло надо мной верх. Я вытащил бумажки и обомлел. Тут была изображена Аксель в левом верхнем углу, а все остальное было исписано аккуратным почерком. Проект Аксель, разработка гильдии магов Таргариенской империи, входит в состав глобальной операции «Заслон». Трансметаморф, созданный на основе расы метаморфов, обладает уникальным интеллектом. Потрясающе считывает и подбирает психологические модели поведения противника. Физически силен. Класс. Киллер. Скорость реакции. Уровень 5 из 5. Физическая сила. Уровень 5 из 5. Магическая сила. Уровень 0 из 5. Обращение с холодным оружием. Уровень 5 из 5. Хладнокровный убийца. В программу обучения входило более 30 боевых техник. Имеет отличный нюх. Способен выследить противника на расстоянии до 8 лиг. На данный момент создано 30 особей. Твою мать, выдохнул я, и взглянул на следующую бумажку, на которой уже была изображена Мантис. Вайс, ты прям как типичный персонаж из фильма ужасов, усмехнулся Модди. Что-то брякнуло вниз, ночью. А почему бы мне не спуститься в подвал? Да погоди ты, интересно же. Проект Мантис, разработка гильдии магов Таргариенской империи, входит в состав глобальной операции «Заслон». Трансметаморф, созданный путем скрещивания расы зооморфов и расы метаморфов, играет роль приманки. Кровожадный убийца, как правило, работает в паре с проектом Аксель. Класс, приманка, скорость реакции, уровень 2 из 5, физическая сила, уровень 1 из 5, магическая сила, уровень 0 из 5, обращение с холодным оружием, уровень 5 из 5, имеет потрясающее зрение. На данный момент создано 28 особей. Пиздец, я вложил бумажки обратно в конверт, и развернувшись, чуть не отвалил кирпичей. На пороге в комнату стоял Аксель, ее глаза светились, а рот расплылся в жуткой гримасе. «А у тебя, право, проблемы со слухом», промурлыкала она. «Прости, я тут просто немного заблудился». «Ничего страшного, уверена, что ты уже увидел, что хотел», пожав плечами, ответила Аксель и скрестила руки на груди. «Кто вы такие, защитники?» Девушка злорадно улыбнулась. «Наша задача – защищать этот лес от таких, как ты. Я не шпион». «Да ладно, Макс Отто фон Штирлиц, имя то какое, ух, медальоны, ты, как я понимаю, тоже видел, видел, сестренка, что там, ой». Мантис зашла в комнату и резко остановилась. «Братишка шпион нас раскрыл, полагаю, у меня нет иного выхода», усмехнулся я, и взял канделябр. «Он тебе не поможет», прорычал Аксель. «Империя несколько веков вставала на ноги, чтобы обрести то, чем она владеет сейчас. Много крови пролилось с самого ее основания. Наша история, она построена на костях, и я не позволю, чтобы такие, как вы, пытались все это разрушить. Так все эти побрякушки, вы сняли с мертвых разведчиков, просто убиваете их? Нет, просто так ничего не бывает». Аксилялчно потерла руки, а затем задрала подол платья. «И Тесса Трап», воскликнул я, глядя на восставший очаг силы. «Так вы на самом деле мужики, ау». «Нет, Мантис имеет только женские половые органы, а вот я из тех, кто играет на два поля. Трансметаморфы проекта Аксель имеют и женские, и мужские половые органы, но это не суть. Сперва я тебя оприходуем, а потом убью». Аксель опустила подол платья. «Очень жаль с тобой прощаться, ведь новые люди приходят сюда редко, а Мантис несет всякий бред. С тобой было интересно, но пора прощаться. Очень жаль тебя, братишка, ведь ты и правда был таким славным». Опечаленно вздохнула Мантис. «Да неужели, двое на одного, значит?» Я лишь усмехнулся и приготовился к бою. «Почему же, эта Мантис не будет драться, у нее рабочий изъян, она не умеет убивать». Я пыталась ее заставить, так бедняжка зажималась в угол и плакала. «Ну совсем, как человек, за это я, конечно, ее наказывала, но все мои старания так ни к чему и не привели». «Так ты удерживаешь ее тут силой?» С удивлением спросил я. «О, что ты? Она моя сучка, выполняет все мои прихоти, ей очень хорошо со мной, и я никому ее не отдам», злобно прорычала Аксель и бросилась на меня. Я долбанул ей канделябром по виску, голова трансгендера провернулась на 360 градусов, как у куклы. «Эй, Мантис, тебе с ней нравится?» – спросил я, повалив тайскую модель на кровать. «Только скажи честно, она трахает меня два раза в день, в попу, в основном. Это больно», с грустью ответила Мантис. «А я же просто хочу жить и заботиться о своих овощах. Я не хочу этой жестокости. Мне кажется, что сестренка больна. Заткнись, дуреха. Каждый раз ты говоришь, что любишь меня, когда я деру тебя в попу. И не только в попу. Обожаю ее нежный ротик», прорычала Аксель и врезала мне в нос лбом. Я тут же отошел, и она попыталась добить меня с вертушки. Увы, я кое-как успел схватить ее за ногу и со всей силы вбить в стену. В воздух поднялось небольшое облако пыли. Размахнувшись, я долбанул Аксель по голове канделябром. Хруст. На пол брызнула кровь. Глаза девушки замерли навсегда. Фух, вот так-то. Я пнул труп по ноге. Слабоватый какой-то проект. Хе-хе-хе. Теперь ты свободна, Мантис. Можешь идти куда захочешь. Правда? Глаза девушки заблестели от слез радости. А она не проснется? Нет, я ей нормально припечатал. Улыбнувшись, ответил я и поставил окровавленный канделябр на место. Так значит, она насиловала и убивала разведку? Да, я хотела ей сказать, что это неправильно, но она насиловала и меня, унижала, душила. Это было просто отвратительно. Я понимаю. А где тела? Зарыты в лесу? Нет, мы их разделывали и скармливали свиньям. По-горячевски, усмехнувшись, произнес я. «Ладно, Милота, избавься от тела этой дуры с членом, как у моржа, и иди куда хочешь, а я могу остаться. Я всегда мечтала стать агрономом. Конечно, если сюда не приезжают с проверками ваши хозяева, не приезжают, трансметаморфы самостоятельно выполняют операции, тогда, конечно, это же все-таки твой дом. Хорошо, спасибо большое, Отто фон Штирлиц», девушка поклонилась. «Я никогда этого не забуду». «Да ни за что, Цени свою жизнь и удачи тебе. Я потрепал мантис по голове и направился к выходу. Это ж надо было такое встретить. Значит, империя не только паровозы строит, секретные проекты для защиты границ. Но опять же, если это территория Кронага, то как давно эти трансметаморфы тут сидят? Я запрыгнул на плотву, и мы поскакали дальше. Нужно скорее добраться до Ланиса и навести справки об Остроухой. Ее явно кто-нибудь, да видел. Из головы все не уходил образ этой Эксель. С виду, такая милая девочка, а под платьем здоровенный хер. Эх, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Мантис с облегчением выдохнула и направилась за разделочным инструментом. 5 лет ежедневного угнетения и насилия наконец прекратились. Возможно, ей не стоило молчать. Нужно было сразу рассказать разведчикам всю правду, чтобы они спасли ее. Да и этот Штирлиц просто герой. Настоящий спаситель. Взяв пилу для мяса, Мантис поднялась обратно в спальню сестры. В дыре уже никого не было. На плечо девушки медленно упала ладонь. «Сестренка», опасливо сглотнув, спросила Мантис. «Именно, твоя любимая сестренка». Аксель прижалась к девушке. «Ой, мне в попку что-то уперлось». «Правда?» Аксель провела кончиками пальцев по шее девушки. «Это что-то сейчас будет упираться в твое проклятое горло». «Нет, сестренка, прошу тебя, этот ублюдок, он как будто убил меня, а ты такая радостная рассыпалась в благодарностях. Так настоящие сестренки не поступают». Промурлыкала Аксель и тихонько прошептала на ушко Мантис. «Сегодня я разорву твою сладкую попку, по-жесткому». «Нет, прошу, не надо, на колени». Аксель выхватила пилу из рук сестренки и, надавив на плечи, посадила на колени. «Открывай рот, я не хочу, ты всего лишь мелкая шестеренка, ты не человек, не личность, ты инструмент, и сейчас я хочу насладиться тобой, моя прелесть, открывай ротик». «Нет, не хочу, не буду, получай». Размахнувшись, Аксель залепила пощечину. «А теперь, я открою, открою, прошу, не бей», взмолилась девушка. «Сбежала от меня, привела какого-то подонка, а теперь еще и ласкать сестренку не хочет. Никчемная шлюха, ты будешь до конца своих дней обслуживать меня». Аксель намотала серые волосы Мантис на кулак. «А если будешь сопротивляться, я отпилю твои руки и ноги, и ты будешь неподвижной куклой для моего члена. Ахахахахах. А теперь, шире рот, пришло время как следует разработать твою сладкую глоточку». Нееееет. Глава 347. Меньшие из зол. Часть 2. А мы с Платвичкой довольно-таки быстро спелись. Она понимала меня, а я понимал ее. Мы даже песни вместе пели. «Платвичка, а ну давай подпевай». «А я, все летала». «А я, и-и-и, что мечты лишь мало, для любви». «Бэйрэрэр». Как-то так, через 1.5 часа пути по лесу, мы наконец-то вышли на небольшую крепость, что была охвачена суматохой и дымом. Увы, обходить ее было нереально и бесполезно. Стены простирались на много лиг с каждой стороны. Что же, значит, будем пытаться включить все свое обаяние. Нам нужны эти 2 дроида. Нет, вам не нужны эти 2 дроида. И все дела. На посту стояла охрана из 9 рыцарей. Заметив меня, они тут же сгруппировались и выставили вперед длиннющие алебарды. «Стоять!» — воскликнул тот, что стоял ближе всех. Я потянул поводья и затормозил лошадь. Приветствие уже подкачало. «Доброго дня, судари!» — произнес я и дружелюбно кивнул. «Простите, господин, в столице на днях случилось происшествие, из-за которого мы вынуждены проверять всех, кто проезжает через границу с Алланисом», — произнес рыцарь и подошел ко мне. «Прошу, пройдемте в палатку. Вас необходимо допросить и проверить магией». «Хорошо». Я спрыгнул с плотвы, и рыцарь повел меня в небольшую палатку. «Хмм, нахер им растягивать брезент, если в пограничной крепости места дофига и больше?» Вопрос, на который я никогда не получу ответ. Зайдя в палатку, я увидел мужика в полицейской форме. Он сидел за столом, словно гадалка, и внимательно смотрел на меня. «Ну давай, выдай что-нибудь типа, я ждал тебя, теперь ты избранный, Вася. Пора прекратить войну между людьми и машинами». «Ох, господи, что я несу? Доброго дня», – поздоровался полицейский. «Прошу прощения, что нам приходится прерывать ваше путешествие в столь поздний час, но спешу сообщить, что границы между Алланисом и Таргарианской империей закрыты». «Таргарианской империей?» – я огляделся вокруг. «А мы же сейчас в Кронаге. Разве нет? Что-то я не слышал официального объявления, что Кронаг стал Таргарианской империей или же вошел в ее состав». «Простите, Сейчас король Кронага ведет переговоры с императором. Экономическая ситуация в этом королевстве нестабильна. Они хотят защиты и помощи. Да будет так. И все-таки, я нахожусь в Кронаге или империи. Прошу, позвольте мне вашу руку. Я буду задавать вам вопросы, а вы будете четко на них отвечать. Без запинки, без раздумий. Вам понятно? Полицейский проигнорировал мой вопрос. Знаете, вот смотря на всех этих товарищей, у которых на груди были гравировки в виде золотой головы льва, я ненароком вспоминаю цитату Раневской, что лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью. Да, я вас понял. Блин, если вы скрываете, что по жести захватили королевство гномов, то делайте это более закрыто, что ли. Вот себя я супермозгом назвать, конечно, не могу. Повторюсь, да, я не вселенский Лелуш, не профессор Мориарти, но даже я бы догадался придумать легенду на случай, если какой-нибудь интурист, что заподозрил неладное и струячит Валланис, не имел бы ко мне никаких претензий при расспросах. Хорошо, продолжим. Полицейский по-пидорски взял меня за руки, его глаза загорелись голубым. Вот, говорил же, что по-пидорски. Я готов, назовите ваше настоящее имя. Клубничка Василий Степанович. Только заржите, только, блять, заржите. Кауч схватился за живот, и в приступе дикого ржача упал на пол. Место рождения, Пермский край, город Пермь. Вы не местный? Нет. Вы не из Алланиса? Нет. Ваша профессия, авантюрист. Причина приезда в империю, задание от гильдии. Вы совершали убийство на территории империи? Да. Сколько человек вы убили? 7 человек. Они были из имперской семьи? Нет. Зачем вы их убили? Самозащита. Возвращаетесь в гильдию? Да. Вы замешаны в убийстве членов императорской семьи? Нет. Хорошо. Полицейский отпустил меня. Клубничка не виновен по основному делу. Задержать по делу о 7 убитых. Так, стоп. Ребята, извините, мы сейчас на территории Кронага. Никаких официальных документов о том, что вы имеете право действовать на территории этого королевства, у вас нет. Кронаг, как и Алланис, не имеет никаких юридических отношений с империей. Так какого, извините меня, хрена, полицейский злобно посмотрел на меня. Извините, но он прав. Если это агент Алланиса, и мы его сейчас арестуем, то потом схлопочем по самое не балуйся. Тихо прошептал рыцарь. Хорошо, выдохнул полицейский. Отпустите клубничку из Пермского края. Господи, это что вообще за край такой? Это далеко, очень далеко. Сухо ответил я. Пермский край — страна чудес, залез туда, тебе пиздец, по-другому и не скажешь. У нас нет нормальной работы, элита прячется с деньгами, в Москву ничего не отдает, все наши крупные предприятия пытаются скупить иностранцы, а еще у нас много интеллигентных гопников и тупых пест, но зато какая природа красивая. Приезжаешь на любую базу отдыха, кайф, но сейчас не об этом. Всего вам доброго, господин Клубничка, усмехнулся полицейский, и вам не хворать, фыркнул я, и вместе с рыцарем вышел из палатки. Прошу прощения, этот офицер очень назойливый, мы предлагали ему комнату в нашей крепости, но он сказал, мол, у вас воняет отходами и постоянные сквозняки. Улыбнулся рыцарь и виновато пожал металлическими плечами. Да ничего страшного, я вам честно признаюсь, убил бандитов. Я так и подумал, авантюристы не убивают хороших людей, либо разжиревших купцов, либо бандитов. А еще, я слышал, что в Алланисе авантюристы объединятся в огромные гильдии и сражаются с монстрами. Это правда?